собиралось самое лучшее общество, сплошь противники кардинала, кстати сказать. Понятно поэтому, что разговор в течение всего обеда вертелся вокруг двойного поражения, понесенного гвардейцами его преосвященства. И так как Д'Артаньян был героем обоих сражений, то именно на него посыпались все хвалы, которые Атос, Портос и Арамис рады были уступить ему не только как добрые товарищи, но и как люди, которых превозносили настолько часто, что они на этот раз могли отказаться от своей доли. Около 6 часов Детревиль объявил, что пора отправляться в Лувр. Но так как час, назначенный для аудиенции, миновал, он уже не спрашивал разрешения пройти с малого подъезда, а вместе с 4 своими спутниками занял место в приемной. Король еще не возвращался с охоты. Наши молодые друзья ждали уже около получаса, как вдруг все двери распахнулись, и было возвещено о прибытии его величества. Д'Артаньян затрепетал. Следующие минуты, по всей видимости, должны были решить всю его дальнейшую судьбу. Затаив дыхание, он впился взором в дверь, в которую должен был войти король. Людовик XIII показался на пороге. Он опередил своих спутников. Король был в совершенно запыленном охотничьем костюме и в ботфортах. В руках у него была плеть. С первого же взгляда Д'Артаньян понял, что не миновать грозы. Как неясно было, что король не в духе, придворные все же выстроились вдоль его пути. В королевских приемных предпочитают попасть под гневный взгляд, чем вовсе не удостоиться взгляда. Все 3 мушкетера поэтому, не колеблясь, шагнули вперед, в то время как Д'Артаньян, наоборот, постарался укрыться за их спинами. Но хотя король знал в лицо Атоса, Портоса и Арамиса, он прошел мимо, даже не взглянув на них, не заговорив, словно никогда их не видел. Что же касается Д'Атревиля, то он, когда взгляд короля остановился на нем, с такой твердостью выдержал этот взгляд, что король поневоле отвел глаза. Вслед за этим его величество, произнеся какие-то нечленораздельные звуки, проследовал в свои апартаменты. «Дела плохи», — с улыбкой произнес Атос. «И не сегодня еще нас пожалуют в кавалеры ордена». «Подождите здесь 10 минут», — сказал господин Д'Атревиль. «И если я к этому времени не вернусь, отправляйтесь ко мне домой. Дальнейшее ожидание будет бесполезно». 4 друзей прождали 10 минут, 15 минут, 20 минут. Видя, что Д'Атревиль не появляется, они удалились очень встревоженные. Господин Д'Атревиль, между тем, смело вошел в кабинет короля и застал его величество в самом дурном расположении духа. Король сидел в кресле, похлопывая рукояткой бича по ботфортам. Д'Атревиль, не смущаясь, спокойно осведомился о состоянии его здоровья. «Плохо, сударь. Я чувствую себя плохо», — ответил король. «Мне скучно». Это действительно была одна из самых тяжелых болезней Людовика XIII. Случалось, он уводил кого-нибудь из своих приближенных к окну и говорил ему: «Скучно, сударь, давайте поскучаем вместе». «Как?» — воскликнул Д'Атревиль. «Ваше Величество, скучаете? Разве Ваше Величество не наслаждались сегодня охотой? Удовольствие, нечего сказать», — пробурчал король. «Все вырождается, клянусь душой. Не знаю уж, дичь ли не оставляет больше следов, собаки ли потеряли чутье. Мы травим матерого оленя, 6 часов преследуем его. И когда мы почти загнали его, и Сен-Симон уже подносит к губам рог, чтобы протрубить победу, вдруг свора срывается в сторону и бросается за каким-то одногодком. Вот увидите, мне придется отказаться от травли, как я отказался от соколиной охоты. Ах, господин Д'Атревиль, я несчастный король. У меня оставался всего 1 кречет, и тот 3-го дня околел». «В самом деле, Ваше Величество, мне понятно ваше отчаяние. Несчастье велико. Но, кажется, у вас осталось довольно много соколов, ястребов и других ловчих птиц». и никого, кто мог бы обучить их.